Она повернулась в сторону Игоря. «Вот, оказывается, какой ты, принц!» И девушку не волновал сейчас его возраст, его грубое обветренное лицо, седина в волосах, зачерствевшие руки и скупые слова, в которые превратилась его речь за долгие годы одиночества. Главное, вот он, тот, кто первый за столько времени обратил на нее внимание, и черт с ним, что это был пока единственный человек, с которым она заговорила. Но чувство благодарности, так давно не испытывавшееся девушкой, появилось и росло с каждой секундой. Сейчас же Ольга послушно сидела рядом с койкой юноши и молча ждала, что скажет ей Игорь, разговаривающий с охранником. «Жора», — тихо проговорил Потемкин, — «можно тебя так называть, а меня так и зовут», — осклабился охранник. Зубы, почерневшие местами бревнышки, желтые в черную крапинку, словно осенний лист. «Но, тогда Джордж-то откуда?» «Да с детства», — махнул рукой охранник, но было видно, ему приятно, что его кто-то слушает. Еще до войны сколько в мафию-то играли. Ужас, как интересно тогда было. Крутым хотел казаться в 10 лет, вот всегда и выбирал в игре иностранное прозвище, чтобы выделиться. Выделился и приклеилась, словно мошка, хер отдерешь. Потом и в шпионов стали играть, а я опять Джордж, нравилось мне. Вот меня за американскую кличку тогда и запытали. Дети, сам понимаешь, хуже взрослых, злей в 100 раз. В общем, на жопе тогда это слово и вырезали, ублюдки. И плевать им, что Джордж, Жора, Георгий, русский. А как на ту экскурсию по Золотому кольцу вместе попали 20 лет-то назад, так тут и остались. Так и кличка моя здесь корни пустила, прижилась. Чего теперь? Да уж, согласился Игорь, начиная понимать, откуда у Жоры появилась столь странная мания. Желание узнавать побольше про чужую личную жизнь. Неказистый с виду, униженный, он вряд ли мог нормально общаться с женщинами, боясь, что те увидят странную и позорную надпись на ягодицах. Порой детские страхи и унижения влияют на всю взрослую жизнь. Так у Жоры и случилось, и никаким другим способом не мог он удовлетворять свои потребности, кроме этого похабного способа. Не сладко, видно. Ну, да ладно, потом еще поговорим, Жора. Тут помощь парню требуется, сможешь оказать услугу? Постараюсь, кивнул охранник. Меня сменит на полдня, чтобы поспать, попытаюсь достать, что смогу. Сейчас бы воды холодной, умыть его надо, а то грязно здесь, а он ранен, и вечером бы, горячий. Да это не проблема, завтра общая помывка в бане, сначала дети, бабы, потом мужики, у нас же это, скважина артезианская, так что хорошая вода, чистая, вот сразу и обмоетесь все, отведу, по караулю. Жор, да не дотянет он до баньки-то, я один не дотащу, да и помочь некому, сам видел, как тут с ним. А девушка всего боится, отгородили бы мы ей уголок, да занялась бы своими делами. Нет, если трудно, то конечно. Нет-нет, тут же зачастил Джордж. Сделаем хоть тазик. Главное, с Лидкой связаться. Да и ночью легче будет. Тут, на кухне, прямой кран. Кстати, нальем, разогреем, помоетесь. Отлично, Жора. Просто отлично. А сейчас можно немного холодной? Погоди чуть-чуть. Охранник хитро подмигнул. Договоримся, Лидка принесет вам еду скоро, и попросим. Дородная женщина подплыла к камере через полчаса, словно крейсер в океане, плавно раскачивая широким тазом и неторопливо кренясь с борта на борт. Большие груди, хоть и ужатые старенькой телогрейкой, выплыли первыми из-за угла, а следом — Лида. Джорджик зарумянился, напрягся, вытянулся в струну, этакий семафор с горящими глазами. Даже дышать стал чаще и шумно, и это не укрылось от глаз наблюдательного лекаря. Если сейчас сделать правильный ход, то Джордж будет на крючке, ведь именно появлению Игоря он был обязан более частым встречам с Лидией. Осталось разыграть партию, где всего лишь две фигуры. Ну, куда уставился, ирод красномордый? Открывай, давай. Конечно, конечно, Лидочка, ключики зазвенели, ручонки задрожали, а краска еще больше залила лицо охранника. И не смей распускать руки тоть, не для тебя мамка растила, ишь ты, какой. Но от Потемкина не укрылось, что Лида будто специально слегка покачнулась и стянутой телогрейкой грудью легонько прижала Жору к прутьям камеры. Его же лицо лишь слегка перекосилось с досады, но потом залучилось радостью. И Джордж не смог этого скрыть, хоть и отвернулся, сдвигая решетку в сторону. Шутит ли женщина? Или всерьез решила пококетничать с плюгавым охранником? Лидия неторопливо вплыла в камеру, ахнула, увидев юношу, и чуть не выронила поднос с едой. Ироды, «Что наделали? Убили!» — заголосила она. Голос из тихого чуть не скатился в писклявый визг, но тут подоспел Потемкин. Его совершенно не радовала перспектива этим исполняющим свою партию сопрано собрать толпу у камеры. «Сейчас народ рядом точно не нужен». Он быстро подошел и тихо заговорил. «Лидия, как вас по батюшке?» Кстати, женщина сразу умолкла. Вопрос в лоб заставил закрутиться шестеренки в ее голове в другую сторону. «Петровна, если че», бросила она, уставившись на Игоря. «Лидия Петровна, нам бы водички», снова тихонечко проговорил он, холодненькой. «И ничего, встанет парень, еще и невесту найдет». «Невесту?» — встрепенулась та, зарумянившись. Игорь испугался, что поднос, подпрыгнувший вместе с ней, скинет с себя всю посуду, как ненужную. «Невесту — это да, это надать. У нас невестов-то столько, что на всех мужиков 10 раз хватит. И не посмотрит, что с рогами, не глянут, что как черт. Скотинка-то, она в любом мужичке-то всяко лучше, чем тряпка. Все поинтереснее будет. С рогами?» — не понял Игорь. «Да вы шапку тоть откиньте, да и увидите сразу. Оль, сними, пожалуйста». Девушка послушно сдернула вязаную шапочку с Яра. Та за что-то зацепилась, но все же, вывернувшись наизнанку, слезла. Девушка пораженно разглядывала голову. Вместо волос на ней находились два нароста, словно рога, утопленные в череп. Это было настолько необычно, что Ольга подалась назад, а Игорь приблизился, изучая выступы, плавно переходящие в кожу на голове. «Ой, чей тот я?» — встрепенулась Лида. «Сейчас быстренько водички сообразим». С этими словами она упорхнула куда-то по коридору с той же крейсерской скоростью, но будто разом скинула образ непотопляемого, гордого корабля. «Значит, после катастрофы родился», — заключил Игорь, с любопытством дотрагиваясь до роговых наростов. «Прям, как у козла, твердые, любопытно». Юноша застонал и заерзал на койке, не приходя в себя. Сквозь грязь на лице выступили крупные капли пота. Потемкин еле слышно матюгнулся, потом зажужжал механическим фонариком. Единственной лампочки было мало на всю камеру, ее свет рассеивался и растворялся в грязных стенах, словно те умели его поглощать. Мужчина посветил на лицо юноши. Влага размыла грязь, которая теперь медленно стекала с бледно-серой кожи Яра. С уголка губы на койку капала кровь. Медленно, нехотя, словно не желала покидать тело. Игорь вновь чертыхнулся. Кровь на койке вела себя странно. Вместо того, чтобы загустеть и начать сохнуть, она будто вскипала, покрываясь мелкими пузырьками, а затем быстро чернела. Что-то странное происходило внутри молодого человека, возможно, если учесть жар, потоотделение, бессознательное состояние и эту вот лужицу крови с неестественным процессом свертываемости, то, вне всякого сомнения, юноша сейчас под влиянием какой-то неизвестной вирусной инфекции. Она точит его изнутри, пытается захватить тело, возможно, убить или изменить. Тут уж все от самого вируса зависит, а выздоровление от человека. Лекарь порылся в сумке и извлек маленький пакетик из-под кофе. Герметичная, покрытая изнутри фольгой упаковка очень помогала сохранять содержимое в сухости. Игорь аккуратно вытащил оттуда изогнутую иголку с палец длиной и, поднеся к глазам, криво усмехнулся. «Ивановские шершни, те еще насекомые. Не знаю, чем они питаются, но яд у них очень необычный, очень. Эффект, сравнимый с адреналином, гормональное средство, все жизненные функции стимулирует. Я обнаружил это свойство, когда по Ивановским полям еле тащился, в бреду. После нападения волков был почти на краю, а это спасло мне жизнь». С этими словами Потемкин воткнул иглу в шею юноши. Всего на пару секунд, но эффект был действительно поразительным. Яр с громким хриплым вздохом подскочил на койке, ошарашенным взглядом водя по сторонам. Потемкин схватил его за плечи и попытался уложить обратно. «Тихо, молодой человек, тихо. Лежи, лежи. Тебе еще болезнь побеждать. Силы пригодятся». И юноша вернулся на койку. Через несколько минут Лидия Петровна принесла воды, и его сначала отмыли от грязи, а потом поставили холодный компресс, сбивающий температуру. Окружили заботой. Он не знал, кто эти люди, но был им благодарен. Осознав, что оказался без шапки, Яр испугался и вскочил, чтобы разыскать ее, но Потемкин вновь уложил юношу обратно, успокоив. И потянулись дни в компании новых людей, незнакомых, но постепенно ставших привычными, почти родными. То ли от того, что они не обращали внимания на врожденную особенность Яра, что довольно сильно грело душу юноши, то ли от того, что они ему помогали победить болезнь и одиночество. Сама болезнь проходила тяжело, дни боли сменялись бессонными ночами, а если и удавалось заснуть, то юношу терзали жестокие кошмары. Все же постепенно болезнь сошла на нет, но Потемкину почему-то не верилось, что вирус просто так бесследно исчез в отсутствии должного лечения. Еще мужчину терзало смутное подозрение, что этот вирус как-то связан с тем, превратившим человека в черную тварь, которую лекарь убил у городских стен, но пока он об этом умалчивал. Ни паника, ни страх сейчас им ни к чему, да и возможность ошибки слишком высока. Ольга также чувствовала себя среди новых знакомых, как дома, словно вернулась в то время, когда мать с братьями были живы, а окружающая действительность еще не превратилась в сплошной кошмар с участием одного единственного чудовища. Девушка все больше проникалась симпатией к Потемкину, прислушивалась к его словам и исполняла все, что он просил, хотя никаких сложных дел он обычно и не поручал. Немного смущала помощь в лечении Яра, но тут, скорее на подсознательном уровне, вмешалась юношеская застенчивость, когда девушка и молодой человек просто стеснялись друг друга. Но и это можно было растопить со временем. С другой стороны, Лидия Петровна и Джорджик, помогающие в ночные часы узникам, когда остальные жители Юрьева либо спали, либо дежурили, сблизились настолько, что уже не ругались друг на друга. Игорь уже знал, что работница кухни недавно схоронила мужа, но теперь снова хотела привычно ощутить рядом мужское плечо и прикосновение дородной женщины к худому невзрачному охраннику, которого она прежде и не замечала, поскольку не было случая наведаться к камерам, стали столь откровенными, что теперь уже всем, кроме них двоих, доставляли некоторый дискомфорт. Видимо, сыграла роль не только нехватка мужчин в городе, но и то, что Жора помогал пленникам, как мог. Лида видела в нем уже не только жалкого хлюпика, ну, а сильная рука русской бабы вылепится временем то, что надо именно ей. Благо глаза Жоры сейчас восхищенно и радостно горели при появлении женщины. Особенно, когда Лидия начинала при всех вжимать Жору в клетку, вдохновенно и жарко наговаривая тому какую-нибудь очередную очаровательную, по ее мнению, пошлость не таким уж тихим голосом. «Нравится. Что и тут, разве я не хороша, и я не того, не женщина?» «Ну?» – спрашивала она уже более грозно, грузно наваливаясь на и так еле дышащего Джорджа, почти просочившегося местами сквозь решетку. «Да вижу, что нравлюсь. Кто б подумал, что вот ты, да вот я, да чтоб такой интим». Временами слушать эту парочку было почти невозможно, но приходилось. Именно они, когда придет время, должны были сыграть решающую роль в судьбе узников. Несколько раз наведывался Николай, друг отца Яра. Недолго стоял рядом с камерой, вглядываясь сквозь прутья внутрь, но так и не завел разговор с юношей. То ли опасался за судьбу своей семьи, то ли чувствовал себя виновным в том, что произошло с сыном друга. Ярос после этого долго хмурился, но все же общение с Игорем, Ольгой и двумя похабниками по ту сторону решетки довольно быстро сводило мрачные мысли на нет. Таким образом и прошла неделя. И Ярос, по мнению Игоря, был уже почти здоров, когда пришло время испытания. В камере опять возник хмурый гром, окинул всех троих внимательным взглядом и грозно выдавил. У Шлипок это относилось к Яру. «Наш воевода настолько великодушен, что прощает тебя и дает тебе последний шанс доказать ему и людям, что ты человек. Завтра испытание, готовься. За снаряжением тебя отведут, когда придет срок. Голову только не забудь прикрыть». И гром сделал долгую паузу, заглянув в глаза Яросу. «Если хоть один косяк случится, познакомишься с рекой, как минимум». После его ухода гнетущая тишина надолго опустилась на камеру, но в итоге голос Игоря вывел остальных из ступора. «Великодушие, прям, как говно, из него сыплется». После этого камеру наводнил смех, чистый и искренний. Тяжелые кованые ворота, покрытые медными позеленевшими узорами и барельефами, словно монолиты, надежно отсекали Юрьев от мертвого города. Ярос, как и два других участника испытания, Митя и Егор, чувствовал волнение, словно эти древние ворота, сохранившиеся с незапамятных времен, разделяли не только старый и новый Юрьев. Юноша также должен был приступить некий барьер, преодолеть и познать что-то внутри себя. Он не мог понять, от чего больше кружится голова, от болезни или от мандража перед испытанием. Примерно то же самое ощущали и остальные. Боковым зрением я различал, как нервно топчется на месте Митяй. Казалось, он совершенно забыл их стычку недельной давности в лазарете, Так глубоко подействовал на него приближающийся первый в жизни выход в город. То же и с Егором Павловым, третьим юношей, перешедшим порог зрелости. Он стоял слева от Яроса и теребил в руках лук, переминаясь с ноги на ногу. Что их там ждет в первую очередь, неизвестно, и неважно, что ранее рассказывали об этом старожилы. Все может быть по-другому. Мертвый город изменялся постоянно, и хорошо, если б с ним менялись и его жители, но таковых не было. Было же нечто другое. Ярос чувствовал это, когда они с напарником несли службу на западной башне. Чем-то жутким и страшным веяло от мертвого города, отделенного от Юрьева стеной, крепостным валом и площадью. Даже серые падальщики, сколь бы наглыми зверями они ни были, не рисковали забредать в покинутые людьми руины. Может, этот старый город напоминал им огромное кладбище, где люди в свое время убивали друг друга с особой жестокостью и цинизмом. Или что другое жило в развалинах. Ярос поежился. От подобных мыслей становилось неуютно. А желание проходить и без того серьезное испытание в этом жутком месте пропало, словно кто-то чужой, сидящий внутри, тихим шепотом предостерегал: «Не делай этого». Но, с другой стороны, может, это и было испытанием, преодолеть себя, справиться со своими страхами, войти в жизнь мужчиной, не сомневающимся ни в чем. Сейчас же трое юношей молча стояли напротив больших ворот. Каждый из них вооружен был калашом, луком стрельцов, короткой пикой с откованным в кузнице плоским и острым наконечником и широким армейским ножом. Кроме камуфляжа и черных шапочек, им полагались еще лицевые платки из плотной ткани. Все-таки за воротами нельзя быть уверенным, что не подхватишь чего вредного. А плотная ткань как-никак защищала от пыли, в которой находилось не пойми что, включая опасных микробов. «Ну, патент на взрослых, начнем?» – спросил проводник Евгений Купцов, матерый одиночка, который сопровождал любого по пустому городу, будь ты электрик Дима, следящий за кабелем, тянущимся к кустарной гидроэлектростанции на Колокше, или кладовщик Вася, следящий за наполнением закромов необходимыми предметами, тряпками, лампочками, солью и другими. Он всегда называл непрошедших испытаний патентом на взрослых, ибо только он один знал тонкую грань между мужчиной и юношей, и только он один мог это испытание провести. Что происходило за воротами с испытуемыми, вернувшиеся не говорили. То ли стыдились, то ли боялись происходящего наедине с умершим городом, то ли оно было настолько неестественно, что им никто бы не поверил. Так что, Планктон, долго я буду ждать, пока вы решитесь. Мне-то пофиг, я там, проводник указал рукой в сторону ворот, бываю частенько. А вот вы, вам 18 лет давалось, чтобы подумать и решить, хотите вы туда или нет, и пока еще есть шанс развернуться из города поднятой головой, заняться любым делом, какое душе угодно. Только помните, в этом случае убирать за зверьми дерьмо, или чистить нужники, ну, или зачухаться в кузницу вам придется на всю оставшуюся жизнь. И никаких стрельцов, он на секунду замолчал, вглядываясь в глаза молодых людей. Ну, готовы? Юноши кивнули одновременно. Ни у кого не было желания чистить выгребные ямы всю оставшуюся жизнь. Тогда живо закидываемся в телегу, скомандовал Женя. Прозвище «Купец» как нельзя кстати подходило этому сухопарому 40-летнему мужчине в ватных штанах и фуфайке, с сайгой на плече. Ведь не зря он постоянно скитался вне стен Юрьева, доставляя партии грузов со складов заводов, которые находились в полном ведении общины, помогал налаживать инфраструктуру и был единственным, кто вернулся живым из давнего похода на Владимир. Будущие стрельцы спорить не стали и шустро забрались в телегу, запряженную лошадью. Надо отдать им должное, эти животные не сильно изменились со времен катастрофы. Шкура стала грубее, размер побольше, да и характер позлее. К такому жеребцу неосторожно подойдешь, точно схлопочешь массивным копытом в лоб. Только пара человек в Юрьеве занималась их разведением, и кроме них, кони никого больше к себе не подпускали. Запрягая же в оглобли, лошадям на глаза вешали шоры, но все равно приближаться было опасно, заклеивать им ноздри никто не собирался, и одним нюхом эти животные могли определить, хозяин рядом или чужой. Жень настойчиво позвал Митяй. «Да, юный хозяин, любой ответ за ваши деньги». «Ох, купец, и дошутишься ты когда-нибудь», недовольно пробубнил сын воеводы. «Когда дошучусь, сам водить народ за стены и будешь». «Ладно, че хотел, почему не на тиграх?» Парень указал на ангар справа от ворот, где стояли две бронированные машины «Тигр». «На них же безопасней. Безопасней дома, у мамкиной сиськи. А мы ведь не этого хотим?» «Не, Ну, вот и будем заниматься тем, чем я скажу, и на том, что мне нравится. Всем ясно? Да. Эй, наверху! Крикнул тут же купец в сторону надвратной церкви. Сверху, из узкого окошка высунулся стрелец, недовольно оглядел собравшихся, покрутил у виска, и хитроумный блочный механизм, открывающий двери, пришел в движение. Тяжелые створки скрипнули и медленно разошлись, открываясь ровно настолько, чтобы меж них смогла проехать телега. Ярос почувствовал, как по телу волнами разбегаются мурашки, сглотнул подступивший к горлу ком и покрепче сжал цевье автомата. Неизвестность неумолимо надвигалась. Бросить сейчас испытание означало навсегда лишить себя привилегий стрельцов, да и простого выхода за ворота, и еще это означало добровольно запереться в клетке, которая душила на протяжении 18 лет юношу. Яр упрямо сжал губы и натянул платок на лицо. Что бы там ни случилось, значит, так тому и быть. Он ни трус и никогда им не был. И скорлупа, в которой юноша всю жизнь находился, дала трещину. Небольшую, но трещину, которая со временем увеличится и выпустит на волю, что бы это ни значило. Стела прямо за воротами обросла плющом и мхом у основания. Каменные воины с автоматами грозно взирали на выходящих из Юрьева людей. Надпись на камне гласила: «Никто не забыт, ничто не забыто». 1941-1945. Эти цифры ничего Яру не говорили, но само послание оказалось понятным юноше. «Мы будем мстить за павших, не жалея крови, пока вы сами не захлебнетесь ею». От застывшего взгляда каменных изваяний по спине снова бежали мурашки. Хотелось бы также сказать виновникам большого трындеца, но где их теперь найти? Если где и живут еще, то явно в местах, недоступных обычному люду. В комфортных условиях, в достатке, если живут. Позади стелы возвышался крепостной вал. Он огромным кольцом огибал город, словно еще одно средство защиты от страшного мира. Повозка повернула направо, потеряющемуся среди травы растрескавшемуся асфальту и, чуть проехав, оказалась на широкой площади, также захваченной зарослями травы и кустарников. Впереди протянулись торговые ряды, длинные, широкие, одноэтажные, без должного ухода расползшиеся вширь памятники архитектуры, простоявшие без малого 100 или больше лет и не выдержавшие исчезновения людей, раскатившиеся, растерявшие свои кирпичики. Меж ними улица с покосившейся табличкой УЛ. 1 ГОМАЯ. Ее пересекала другая, неизвестная, так как табличка исчезла, спряталась от любопытных глаз. Здания, окружающие ряды, сплошь и рядом трехэтажные или немногим повыше, выдержавшие эти 20 лет запустения, но истерзанные, многоглазые, с выбитыми стеклами и съеденными жуками рамами. Одинокий скелет автомобиля сбоку, все остальные удрали, подальше от Москвы, подальше от ядовитого, убивающего центра, куда угодно, либо были вовсе убиты, разобраны на запчасти, сожжены в борьбе за право сильного. Внутри скелет, все еще сжимающий рулевое колесо. Видимо, не был он сильным, по крайней мере тогда, когда умирал, отстаивая свое средство спасения. Все вокруг серые, темно-серые, светло-серые, разнообразно-серые, до тошноты серые, тоскливо-серые, и дома, печально взирающие на людей, и земля, вырывающаяся из-под растительного покрова, и небо, затянутое тяжелыми тучами, и трава, готовящаяся укрыться снегом. И кажется, душа становится серой, невзрачной и почти мертвой, как и мир вокруг. Цокот копыт почти не слышен, скрадываемый травой и мхом, успевшими победить дорогу. Какие-то 20 лет, а живое вот, побеждает, растворяет все рукотворные, поглощает или прячет. Только скрип тележки разносится по округе, напоминая о человеке, который когда-то правил этим миром. И четверо в этой тележке, затаившиеся и слегка испуганные, с настороженностью осматривали окрестности, неуютные и враждебные, и тишина, и мертвые чудица в каждом окошке, в каждом темнеющем проеме, молчаливые, наблюдающие, ухмыляющиеся. Мы победили жизнь, умерли, а вы, где все? Куда исчезли миллионы людей? Куда ушли? Кто-то погиб в ядерном пожаре 20 лет назад, кто-то от руки друга, брата или просто прохожего, кто-то от чумы, разносимой вражескими снарядами и ветром, кто-то от себя, дурного, от неспособности затаиться и выждать, пропустить смерть мимо. «Жень», — тихо спросил Митяй, — «а в чем наше задание состоит? А вы этого еще не поняли?» Не оборачиваясь, почти весело ответил тот: «Ха, я думал, вы более догадливые. Ну, Жень, продолжал конючить сын воеводы. «Хватит издеваться. Ваше главное испытание – суметь выйти за ворота». Теперь купец специально обернулся, чтобы увидеть лица ребят, ошарашенных простотой задачи, недоуменные и недоверчивые. «И чего-то вас так перекосило, и все?» «Нет, конечно, но главное вы выполнили. Нашли в себе силы выбраться в погибший мир, доказали, что не умерли вместе с ним. Вы, мужики, вы можете и вы будете двигать это обоссавшееся от страха общество вперед, за пределы стен, за пределы его самого. Если вернетесь, ясен пень, то есть, если вернемся, что есть, то и придется есть. Митька, ты вроде не глупый пацан, а все вопросы какие-то идиотские задаешь. Думаешь, остальные просто так за воротами спрятались, просто так в земле окопались, заняли дореволюционные казематы, которые вот-вот осыпятся? Нет, боятся. И правильно, скажу я вам, делают. Там действительно безопасно, спокойно и тихо, если не считать, что стрельцы ночь от ночи разных тварей отбивают. Не часто, но, так вот, каждое следующее путешествие за стены показывает, что картина за ними меняется. Меняются твари, меняются места, дома становятся другими. Жизнь постоянно течет, бурлит вокруг, а мы заперлись в старом монастыре и не видим ни шиша. И даже я, постоянный посетитель тут, не знаю, что встречу на следующий день. Вот и будьте аккуратней, внимательней. Мало ли, что в этот раз новенького подкинут. Теперь взоры юношей скользили по зданиям вокруг, по траве. Теперь было жутко. Мало ли, что там промелькнет, в этих пустующих глазницах мертвого города. Но, если верить купцу, мертвого ли, яру словно затычки из ушей и носа вынули. Мир наполнился звуками и запахами. Живой мир, вернее, живущий. Такого многообразия запахов не было внутри стен Юрьева. Здесь же пахло все, и пахло вовсе не дерьмом, кроличьим, свиным, лошадиным или людским, а чем-то другим. Юноша не мог определять запахи, так как родился и вырос в вонючем человеческом загоне, но то, что они другие, необыкновенные, он почувствовал сразу же. Звуки тоже доносились отовсюду. Вот прожужжало мимо уха какое-то насекомое, вот зашелестела трава, скрывая маленькое мечущееся животное, вот с деревьев посыпались сухие листья, не иначе, как их обитатель подбирался поближе, чтобы рассмотреть людей. Чуть дальше между домами кто-то громко чавкал, поглощая свою добычу, а совсем далеко справа раздавалось гневное рычание, перемежаемое лаем и воем. Мертвый город жил и не замечал, что его уже похоронили. Яр, как и остальные, сжал покрепче цевье автомата, снял его с предохранителя и поудобнее расположил на коленках, потом, подумав, поправил колчан со стрелами, если что случится, будет готов. А еще накатило вдруг уныние. Опустевший город, заросший травой и кустарником, покалеченные, скособоченные дома, местами полностью разрушенные. И даже не из-за взрывов, а из-за бурно разросшейся растительности. Огромный мир вокруг, а человек заточил себя в стенах, отгородился от этого мира. Хоть и обитают здесь опасные твари, можно подцепить смертельные болезни или погибнуть под рухнувшим зданием. Но как мог человек отказаться от целого мира, спрятать себя от него, похоронить на провонявшем клочке земли? Как? Дорога повернула налево, пересекла заросшую, почти невидимую речушку, потом повела повозку направо, опять налево, опять. Яр запутался, ориентиры все одинаковые, все вокруг однотипные, похожие, и только пятиэтажки где-то слева, иногда скрывающиеся из глаз за более низкими зданиями вдоль дороги, указывали приблизительное направление. Повозка, ведомая Евгением, еще немного попетляла меж развалин и наконец въехала на огороженную территорию. Металлические ворота отвалились и лежали теперь на асфальте. Колеса глухо прогремели, проехав по ним. Внутри ограждения находилось несколько одноэтажных построек, тянущихся на сотню метров. Купец остановил лошадь, когда постройки закончились, и спрыгнул с телеги. «Так, Яр с Митяем здесь, Егор со мной. Разворачивайте лошадь и ждите. Мы за бобинами с тканью». Купец с Павловым направились вправо, к металлическим воротам с висевшим на них амбарным замком. В отсутствие людей в округе перетаскивать в стены монастыря все добро из мертвого города не имело смысла. Достаточно было повесить замки и навещать изредка склады. По крайней мере, ткань была смотана в бобины и упакована в толстую клеенку, что спасало от влаги и тлена. Ворота скрипнули, раскрываясь, и Женя с Егором нырнули внутрь. Пока Митяй разворачивал телегу, Яр спрыгнул на землю и внимательно осмотрелся по сторонам. Ничего интересного не видать. Два длинных одноэтажных цеха, поблекших от времени, с осыпавшейся штукатуркой, обнажающей кирпичную кладку, буйно разросшаяся трава, пара небольших деревьев на крыше, и все. Можно было садиться на повозку и спокойно наблюдать за дорогой с обеих сторон. Но Яр почему-то ощущал тревогу, словно опасность была рядом. Вот только взгляд не находил ее. Еще и Митяй ехидненько заговорил, сидя на телеге. «Что, чучело, слышал, у тебя нелегкая неделька выдалась. Знатно, говорят, с тобой гром потолковал, синяки-то до сих пор не сошли. Над больным любой поиздеваться сможет», — заметил Ярос, даже не взглянув на сына воеводы. «Ну да, заливай. Как люлей получать, так больной сразу. Ну-ну, я не вру. Я слышал, ты тоже повалялся на славу. Понос, али как? Слышь, Урюк», зло зашипел Митяй, «это у вас в хлеву все дрищут, а я, у меня же просто простуда была, сдается мне, что не просто. Что, да что ты там себе под нос мелешь, сучонок, обычный грипп», врач так и сказал, «угу, у обоих начался, сразу, как только мы на том черном покатались, я не думаю, что доктор мне соврал, да и придумать можно все что угодно, а свои идиотские фантазии при себе оставь». «Фантазии, говоришь?» Яр ухмыльнулся куда-то в сторону, но поворачиваться к Митяю не собирался. «А ты кожу порежь, глянь, что будет. Да нахер, идиотина ты нечеловеческая, мне себя резать? Совсем псих, катушки в башке давно проверял, или тебе их гром все до одной выбил? Боишься?» «И ничего не боюсь». «Боишься?» — кивнул Яр. «И боишься не пораниться, а того боишься, что увидишь». «Отлично», — злобно пролепетал Митяй, «но отцу я об этом расскажу». «Не расскажешь», — уверенно заметил Ярослав. «Если порежешься, точно не расскажешь». Юноша быстро оглянулся через плечо и с довольным видом вернулся к созерцанию дороги. «Митяй непременно сделает это, гордость не позволит ему отступить, а любопытство лишь усилит эффект». И точно. Митяй отвернулся в сторону, чтобы Ярос не видел, достал армейский нож и слегка резанул по пальцу. Понятно, что ничего не произошло, требовалось больше смелости и силы нажатия. Тогда он зажмурился и уже сильнее полоснул по пальцу. Боль была секундной, но когда сынок воеводы открыл глаза, то обомлел. Кровь была абсолютно черная, она пузырилась и быстро застывала. В течение нескольких мгновений рана оказалась закрыта засохшей коркой. Сердце пару раз глухо ухнуло в груди, затем часто забилось. Тревога и страх закрались в душу. Такое отцу точно показывать не стоило. «Все ты, тварь, Яр удивленно полуобернулся к Митяю. «Это я тебя заставлял в палату заходить? Помнится, что отговаривал. Ты, и никто, кроме тебя. Все беды в нашем городе из-за тебя. Ты же не человек, мутант, тварь последняя». В глубине цеха раздался выстрел из сайги. Юноши вздрогнули, разворачиваясь в сторону входа. Грохнул еще один выстрел, потом другой. Застрекотал калаш Павлова. «Что, твою мать, там творится?» — заговорил Митяй. «Тихо, будь готов гнать». Яр медленно пошел к воротам, поднимая автомат к плечу. Что-то страшное происходило внутри здания, иначе купец не стал бы стрелять, не жалея патронов. Звук выстрелов усилился, люди перемещались к выходу. «Но здесь не должно быть твари, тут же замок всегда висит. Да мало ли, как?» Яр недовольно махнул рукой. «Долго дыру, что ли, найти? А животные тоже радиацию чуют, вот и бегут от центра туда, где ее меньше». «Мать, все, что смог сказать Митяй». Яр в это время подошел вплотную к воротам и вгляделся в полумрак. Его взгляду открылся лишь небольшой участок ткацкого цеха. Покрытые пылью станки, паутина, свисающая с потолка, грязь и запустение. Он шагнул внутрь, выглядывая из-за угла в длинный цех. Навстречу мчался Павлов, а следом отступал купец. Евгений отстреливался, пятясь, от небольших крылатых существ, наводнивших пространство вокруг. Они часто-часто хлопали крыльями и носились, словно сумасшедшие, нападая на людей. «Быстрее!» — заорал Яр. «Стрелять было нельзя, зацепишь своих». Юноша сощурился, стараясь разглядеть мельтешащих тварей. Они кого-то ему напоминали. Воздух наполнился их писком. «Точно, мыши, летучие мыши, но какие здоровые, не меньше кролика», — прикинул Ярос. Женя отстрелял последние патроны и отбросил сайгу. Заряжать времени не было, как и доставать из рюкзака боезапас. Он выдернул из-за пояса пистолет и принялся убивать твари из него. В это время бегущий Егор как будто споткнулся. Потом, несколько раз выстрелив, поднялся, но теперь сильно хромал. Видимо, напавший зверь повредил ногу, но оставалось чуть-чуть до выхода, какие-то 10 метров. Яр бросился навстречу, подставил плечо, обхватил за спину и потянул Павлова за собой. Уже на выходе, обернувшись, увидел, как крылатая стая смяла купца, набросившись со всех сторон, и теперь нельзя было различить в этой копошащейся куче Евгения. Только жуткий крик боли наполнил помещение, и Яр, не задумываясь, выволок Павлова на улицу. Сердце рухнуло куда-то вниз, колени подогнулись. Тварь Митяй, хуже. Телеги вместе с сынком воеводы нигде не было. Глава 7. Суд. Что-то пошло не так. Гром обещал, что все должно случиться без сучка и задоринки. Просто доехали, забрали две бобины с тканью и обратно. Какие твари? Откуда? Застучала сайга, присоединился и калаш. Безумец Яр пошел внутрь, а жить-то хотелось, очень. Митяй сжал вожжи в руках и с силой хлестанул лошадь. Та еле-еле, медленно стронулась с места. Энно, родимая, энно, милая, да давай быстрее, сука. Он схватил хлыст и что есть мочи саданул по черному боку животного. Лошадь прыгнула, еще, телегу несколько раз сильно дернула. Митяй не удержался и завалился в повозку, в сухую картофельную ботву, используемую вместо соломы. Животное понесло, потянув телегу, словно пушинку. Та подпрыгивала на кочках и кустах слишком разросшейся сухой травы. Митяя подкидывала тоже. Разгоняясь, кобыла удачно вошла в первый поворот. Юноше наконец удалось выбраться из ботвы и кое-как удержаться за борт телеги. Он уже протягивал руку, чтобы ухватить вожжи, примотанные к луке, но тут животное пошло на следующий поворот. Так как лошадь набрала уже приличную скорость, телега затряслась, выпрыгнула на обочину и под действием центробежной силы начала крениться. Затрещали крепления оглобель, натужно взвыла сталь, выстреливая болтами. Первый шест отлетел сразу же, телега завалилась на бок, потянув за собой кобылу, но тут разломалось и второе крепление. Лошадь, оказавшись на свободе, выровнялась и рванула по дороге, а телега закувыркалась и покатилась в траву, скрывавшую неширокую речку. Колеса, доски, щепки полетели во все стороны, а Митяй очнулся, лишь когда холодная вода окатила его. Левую руку пронзила боль, резкая, нестерпимая, рвущая. Словно не ножом поранился, а чем-то с множеством острых, торчащих в разные стороны иголок. Попытался вдохнуть, наоборот, выпустил остатки воздуха наружу, а рот заполнила вода. Сквозь боль зашевелил руками, чтобы сдвинуться с места, чтобы как можно скорее всплыть к воздуху, но безрезультатно. Только сейчас почувствовал тяжесть на ногах. Открыл глаза. Мутная, едкая жижа, поднятая со дна падением телеги, будто буря перед глазами. Сотни, нет, тысячи частичек грязи или чего-то там. Повертел головой, различил. Чернеющая глыба справа, наверное, телега, и длинный отросток, оглобля. Прижал за ногу ко дну, держит. Митяй согнулся, достал правой рукой до деревяшки, дернул. Ничего. Еще, сильней. Откуда-то взялась в тщедушном теле сила, вывернул оглоблю, она с треском отошла от телеги, отпуская. Пара взмахов руками, несмотря на боли полыхающие огнем легкие, и, наконец, свобода. Неудачное слово, не в нынешних условиях. Теперь главное, стены и жизнь за ними. Отдышался шумно и глубоко, отплевался от противной воды мелкими частичками ила, скрипящими на зубах, дернул за примятую траву, свисающую с берега, и выскочил на землю. Несколько долгих секунд лежал, дрожа и беззвучно матерясь, затем поднялся, бережно поддерживая левую руку. В ней торчал осколок лука. Твердая дубовая древесина растрескалась, расщепилась, врезалась в локоть промеж двух костей. Черная кровь бурлила, выталкивая из себя грязь, затягиваясь. Чертов мутант. Теперь он тоже чертов мутант. Нельзя никому рассказывать. Но и невозможно будет это сделать, если он не доберется до Юрьева, до спасительных, когда-то белых, четырехметровых стен. Он поднял автомат, который удачно слетел при падении и оказался под носом у вылезшего на берег юноши, еще порыскал в траве, отыскался выпавший нож. Пика куда-то исчезла, видимо, лежит на дне речки. Ну да ладно, автомата с ножом хватит, чтобы преодолеть несколько километров. Огляделся. Сзади спрятавшаяся за травой вода, вдоль нее, дорога, дальше, трехэтажное здание. Митяй сделал пару шагов в ту сторону, куда ускакала кобыла, и застыл. Дорогу преградила черная кошка, большая, бьющая по асфальту хвостом и наблюдающая за ним. Животные после трындеца тоже выживали. Сами, одни, как могли, без людей, которые их бросили. Кошки, собаки, всякие грызуны, попугаи. Собаки-то из города ушли, те самые серые падальщики. А вот кошки остались и не изменились почти совсем, только вымахали в два раза выше и стали злее и умнее. Купец всегда предостерегал от этих животных. Недаром они выгнали из города собак. И почему-то Митяю казалось, что не привыкли кошки видеть людей на своих улицах. Юноша зло поднял автомат и, не раздумывая, нажал на спусковой крючок. Тихий щелчок, осечка. Да что за, видимо, заклинил. Митяй потряс автомат, постучал по нему кулаком, ничего, что-то где-то заело, откинул его за спину и выдернул нож. Кошка тем временем медленно пошла на юношу, потом легко побежала. Это было плохо. Старики рассказывали о ловкости и изворотливости этих животных, говорили еще, что шансов никаких без оружия. Черт, не выдержал Митяй. К драке он сейчас не был готов. Юноша метнулся к зданию, прыгнул и рухнул вместе с осколками стекла и обломками рамы уже в помещении. Задел какой-то стол и, не задумываясь, развернулся к окну. Следом одним огромным прыжком метнулась кошка. Шипение, визг, рычание твари оборвал несколько раз впившийся в ее тело нож. Митяй с трудом отбросил мертвое животное, из которого вываливались внутренности, несколько раз выдохнул и приложил ладонь к щеке. Четыре глубокие царапины пересекали ее. Юноша отдернул руку и посмотрел на испачканную черной субстанцией ладонь. Оказывается, не так просто бродить вне стен города, а он остался почти без оружия, только нож помог ему, спас жизнь. Левая рука разрывалась от боли, кошка вывернула, разбередила дубовый обломок. Кровь вновь пошла, но, как и раньше, быстро сворачивалась. Хуже было другое, боль и кусок дерева внутри будто парализовали руку до локтя. Надо срочно валить отсюда, иначе с такой скоростью, с которой возникали новые опасности, он до Юрьева не дойдет. Только когда встал и осмотрелся, понял, где находится школа. А это класс, грифельная доска, парты, но уж больно жутко тут. В дальнем углу горка скелетов в драных, почти истлевших лохмотьях, за тремя партами тоже, и за учительским столом один. Черепа запрокинуты назад, как будто. Митяй медленно пошел по классу, рассматривая когда-то живых. У учителя в прижатой к груди руке зажат пистолет. Мурашки пробежали по спине юноши. Что же здесь происходило в те страшные годы? Во что с началом войны превращались люди? Картина прошлого промелькнула пред глазами. Сваленные в углу в кучу трупы детей, что с ними учитель делал перед этим? За что убил? Потом рассадил оставшихся по партам и что-то требовал. Возможно, отвечать домашние задания. Тому, кто не знал, пулю в голову. Отсюда и откинутые назад черепа. Последнюю пулю, себе. Да что творилось в то время? Митяй опрометью бросился из класса. В коридоре чуть не споткнулся о другие скелеты. Потемневшие от времени кровавые пятна на стенах и полу рассказали об ужасах, случившихся здесь. Попытался накинуть ткань на лицо, с запозданием понял, что ее содрала кошка. И, не оглядываясь, не останавливаясь, бросился на улицу. И выскочил как раз на ту, которая, перекинувшись через мост, чуть дальше соединялась с ул. Один Гомая. Не задумываясь, он припустил по поросшему травой асфальту через мост, срезал через детскую площадку на 1 мая и, рассмотрев вдали купола собора и бело-серый забор за земляным валом, метнулся в сторону города. Только карусель, задетая им, скрипела позади и раскачивалась. Из травы, потревоженная шумом, выглянула настороженная кошачья морда. Зверь повел носом и нырнул в траву в направлении города. «Точно, падла!» – прорычал Егор Павлов. Яр оттащил его к другому зданию и посадил на траву. Крылатые мыши бешено пищали, пытаясь вырваться за стены цеха, но, рожденные для жизни в полутьме, они не могли вылететь на улицу при дневном свете. Он слепил их и пугал. Стоило только одной из них пересечь границу света, как она тут же, ослепнув, падала, либо врезалась в стену. Остальные подхватывали писк подранка. Яр удовлетворенно хмыкнул, подошел ближе и просто закрыл створки, заперев их пикой. Шок от смерти купца еще не прошел и, надо думать, пройдет не скоро. Но сейчас перед юношей стояла другая, более важная задача, которая не оставляла времени на излишние сантименты. Нужно было отвезти Павлова в Юрьев. Он оглядел беснующихся на земле слепых мышей и прикончил ножом. Яр в первый раз видел подобную лысую тварь с тонкими перепончатыми крыльями, узкой мордой и острыми, длиной в палец, клыками, каждый из которых был больше головы самой зверюги и далеко выступал изо рта. «Откуда они здесь? В жопу этого урода!» — психовал Егор. «Серому падальщику в жопу! Не посмотрю на воеводу, размажу важное лицо его сынка по стене монастыря. Прям руки чешутся. Что с ногой?» Яр подошел и присел рядом. Павлов аккуратно задрал штанину. Взору открылась большая рваная рана, сквозь кровавое месиво просвечивала белая кость. «Вот вам и зубки. В какие-то мгновения так обожрать ногу, словно пираньи, о которых он слышал от старших, только летающие. Крови же было много, очень много». Яр быстро оторвал длинный лоскут от куртки и сильно перетянул ногу выше колена, потом подцепил стрелой и, действуя ею, как рычагом, замотал повязку еще туже. «Идти сможешь? Ну, ясен пень», — возмутился Павлов. С помощью Яра он резко вскочил на ноги и, застонав от боли, чуть не рухнул обратно. «Не надо было так резко, ты много крови потерял. Постой, приди в себя, я не тороплюсь, да и ты, видно, да к чертям отдыхать». Павлов был в ярости. Он оттолкнулся здоровой ногой и поскакал, держась за Яра. «К чертям, запах крови сейчас привлечет их, кого их, Егор, кого? Мыши заперты, и даже если бы заперты не были, дневной свет не для их глаз. Дойдем потихоньку, не ссы». «Да что не ссать-то, Яр, мы без купца, и даже он погиб здесь, в этих сраных развалинах. Он, Яр, купец, да тихо ты, орешь тут, как истеричка, всех тварей своим криком созовешь. Успокойся, шанс есть, главное, двигаться. А у тебя оружие есть? У меня только автомат, остальное уехало, мать твою, в закат, сметяем, ядрит его в печень, чмо. Успокойся, у меня тоже автомат, еще лук со стрелами есть». «Нож вот, да какой лук, автомат, ты видел, что с Женькой было, разодрали в клочья, даже сайга не помогла». «Тихо», — прикрикнул Яр, пригибаясь под тяжестью Павлова. «Куда теперь, лучше скажи, куда теперь?» «Дорога, ведущая от фабрики, закончилась, упираясь в другую, налево. Ты что, не помнишь? Смотри по примятой траве, да какой тут». Пошли, и они свернули на другой путь, такой же заросший, прямой, ничем от предыдущего не отличающийся. По сторонам заброшенные однотипные здания, разросшиеся деревья и кустарник. Что там? — махнул рукой Егор. Яр попытался выпрямиться, посмотреть, но рука Павлова прижимала, мешала. Да вон, на следующем повороте. Теперь Яр увидел. Дорога поворачивала направо вдоль реки. Заросли высокой травы были смяты, кругом валялись доски, щепки и колеса. Сама телега еле виднелась под спокойной гладью воды, медленно скользившей над ней. «Он что, утонул? Вот это я понимаю. Самая настоящая смерть для самого настоящего падлы». «Да не», — Яр смотнул головой на дорогу, развернул Павлова и потащил к зданию. «Вот, посмотри, видишь воду? Выбрался, козел. Только непонятно, зачем полез в окно, что забыл в этом доме. Черт», — выругался Егор, заглянувший внутрь первым. «Лучше пойдем дальше. Нечего там, ничего интересного. А что?» Яр, сделав усилие, вытянулся, оперся о подоконник, заглянул. На полу кошка, освобожденная от внутренности, парты, за ними скелеты в ошметках одежды, в углу куча костей. «Черт, ты прав. Пошли дальше. Как думаешь, что здесь случилось?» «Без понятия. Экзамены дети сдавали? Или конкурс какой был? Приз? Смерть. Слышь, Егор, у тебя не болит ничего? А то разошился тут. Экзамены, конкурс. Да я по дороге думал. Нам еще пилить и пилить. А что с дорогой? Дорога, она ничего. Вон мостик. Сейчас на ту сторону, и до дома. Уже бли». Он не договорил. Что-то стукнуло в спину. Молодых людей опрокинуло. Бросило лицами на жесткое покрытие моста. Яра накрыло телом Егора. Что-то еще было сверху. Кто-то ерзал на Павлове и то ли дергал его, то ли еще что. Яр вывернул голову, насколько позволяло тело придавившего его бойца. Плечо товарища в поле зрения, далее безвольная рука, елозящая по асфальту, словно рисующая какой-то странный, непонятный рисунок. И кровь, как краска. Кап-кап, линия, кап-кап, черта. Довольно жутко было видеть это. Яр почувствовал теплое, жидкое, чужое, стекающее по шее. Он сделал усилие, выполз из-под тела и сразу же перекатился дальше, чуя беду. Судороги пробегали по телу Егора, отчего руки и выписывали странные линии на асфальте. Он умер быстро. Сверху восседала большая черная кошка и рвала его спину зубами и когтями. Шейные позвонки белыми костяшками торчали наружу. Кошка, чувствуя смерть человека, повернулась к Яру, зашипела, приготовилась к прыжку. Доли секунды оставались на принятие решения. Автомат под Егором, да и лук там же, где нож, черт знает где. Яр закинул руку за спину, схватился за стрелу, кошка прыгнула, широко расставив когтистые лапы, метя в горло. Ярос выбросил перед собой руки. Одной схватил зверя за горло, другой стал наносить наконечником стрелы удары. В шею, в бок, куда попало. Острое, закаленное железо с легкостью глубоко входило в податливую плоть. Предсмертный хрип. Кошка, еще не понявшая, что случилось, сучила лапами, раздирая одежду Яроса. И через несколько секунд юноша откинул слабо подергивающуюся тушу в сторону. Произошло все слишком стремительно. В этот раз он успел выхватить стрелу из колчана и направить в горло метнувшегося к нему зверя. Успеет ли в следующий? Яр резко вскочил и огляделся. С той стороны, откуда они с Егором пришли, из травы выглядывали еще кошки. Поменьше. Одна за другой они с любопытством выходили на дорогу и смотрели на разыгравшуюся на мосту сцену. Юноша нагнулся и сдернул тело Павлова в сторону. Схватил лук и автомат, оглянулся обратно на кошек. Первые две уже бросились вперед, а остальные, повинуясь стадному инстинкту, следом за ними. Ярос поднял автомат и сделал пару одиночных выстрелов, ранив двух кошек. Несколько их сородичей задержались, добивая своих же и принимаясь потрошить острыми зубами тела. Остальные драпали дальше. И Яр побежал, что есть сил, часто останавливаясь и оглядываясь. И понял, что перехитрил смерть. Когда кошки остались на мосту, сегодня добычи было достаточно. Большой человек и, видимо, мать или отец. Но Яр не остановился, пока не добежал до перекрестка. Тут он перевел дух и увидел вдалеке родные стены монастыря. Ну вот, теперь нужно быстро нестись вперед, пока звери сзади не одумались и не напали снова. Он быстро пошел по ул. Один гомая, озираясь. Теперь чахлая высокая трава и темнеющие окна глаза зданий казались ему не такими пустыми и безобидными. Везде чудилось шевеление и подозрительные звуки. Расползшиеся кирпичиками по площади торговые ряды будто расступились, выводя к земляному валу, и юноша застыл как вкопанный. По насыпи, пятясь, взбирался целехонький Митяй с направленным вперед ножом, а следом, на совсем близком расстоянии, крался большой кошак. Только бы Митяй не поднимался выше. Не понимает, что ли, что, как только он выйдет на вершину, кошак нападет. Видимо, от страха совсем разум потерял. Ярос поднял лук, так как из автомата с такого расстояния точно не попасть было, и наложил стрелу, пальцами ощущая мягкое успокаивающее оперение. Натянул лук, глубоко вздохнул, сосредоточился на цели, заставляя плавиться и исчезнуть мир вокруг. Только он, стрела и цель. Зверь прыгнул. Яр спустил тетиву, стрела с легким свистом ушла в полет. Митяй с кошаком упали на вершине вала. Сердце юноши на миг замерло, но потом забилось еще чаще. С нехорошим предчувствием он, что есть силы, бросился через площадь к валу. И не остановился, пока не поднялся по крутому склону. Оба, и зверь, и Митяй, недвижимые, лежали на земле. Кошак с раскинутыми в стороны лапами на юноше, а в затылке стрела. «Митяй, Митяй!» Яр подскочил, попытался скинуть труп кошки с парня, но что-то мешало, что-то не давало ему этого сделать. Он нагнулся ближе, чуть приподнял кошака, заглянул между ним и Митяем стрела, прошив череп зверя, вошла в грудь юноши, поразив две цели. Сын воеводы захрипел, задергался, глаза открылись, вращаясь, грудная клетка еле поднималась. Митяй с усилием попытался вдохнуть, что-то забулькало внутри. Яр в ужасе заметался, не понимая, чем помочь. Потом взгляд зацепился за зеленые купола Михаила Архангельского собора. Стена города рядом, вон и люди в бойницах мечутся, что-то кричат, а до ворот, каких-то 100 метров. Яр срезал оперение стрелы ножом, сдернул череп мертвой кошки, как мясо с вилки, отшвырнул в сторону. Нельзя вынимать стрелу, нельзя. Подхватил хрипящего Митяя, приподнял. Тело тащить, словно мешок с песком, тяжело, неудобно, скользко, так и норовит вывалиться из рук, упасть обратно на землю, да там и остаться. Кое-как ему удалось взвалить Митяя на плечи. Тот стонал. Стрела в груди цеплялась, двигалась, вызывала боль и расширяла рану. Яр понес юношу к воротам вдоль белой стены. Штукатурка местами отпала, но ее с лихвой заменил плющ, свиваясь и расползаясь по каменной кладке, странно зеленый еще, несмотря на осень. Ворота раскрылись задолго до подхода Яра, навстречу выбежали стрельцы, окружили, защищая, хоть и не от кого уже, подхватили Митяя, помогли затащить внутрь. Яр до последнего цеплялся за парня, старался помочь, но во дворе Юрьева его оттеснили. Положили раненого на койку, которую вынесли из здания, разошлись, образовав кольцо, куда тут же нырнул доктор. Изо всех щелей набежала толпа, словно ручейки слились в широкое озеро. Людское море тут же загомонило, запричитало, заохало, стараясь поближе просочиться, рассмотреть, чтобы дать потом волю языку. Что-то новенькое случилось, что-то из ряда вон. Что тут творится? Чай, испытание в кривь пошло. Смотрите, смотрите. Чего там? Сам воевода, охрана, стрельцы. Да что же творится-то? Убили, что ли? Кого? Да не видишь, один он вернулся один. И что же теперь будет-то? Ой, страсти-то какие! Серые падальщики, что ли? Или похуже чего? Акстись, Ирод. Какие падальщики? Купец не вернулся. Купец, а с ним? Егорка. Где мой Егорка? Что с ним? Его Аорка. Толпу сдерживали охранники воеводы. Толкались, пытались удержать. К ним присоединились стрельцы. Сам же глава стоял за кольцом, ограждающим Митяя. Он внимательно смотрел на Яра, пристально, зло даже. Рядышком был и Гром. Сощурившись, оценивал ситуацию, казалось, видел всех. И Ярослава, и воеводу, и Митяя в кольце стрельцов, и толпу, волнующуюся и любопытную. Ярос пошел вперед, к кольцу, внутри которого Митяй плевался кровью, кашлял и умирал. Он хотел помочь, что-то сделать еще, словно того, что сделал до этого, было недостаточно. Путь преградил воевода. Глаза метали искры, губы тряслись, скривившись от злобы, а ненависть натянула тело, напрягла, взвела, как часовую пружину. И в этот миг она распрямилась. Рука воеводы взлетела, метнулась к Яру. И не одна, а вместе с пистолетом. «Ты, черт недоделанный!» — прорычал он. Палец уже давил спусковой крючок. Юноша вздрогнул и остановился в недоумении. «Ты убил его!» «Да я тебя!» «Я!» «Молись, сука!» «Юрий Сергеевич!» Подскочил Гром, сжал запястье главы, потянул вниз. Тот пытался вырвать руку из железной хватки Грома, нацелить опять оружие в лоб Яру, но никак не получалось. Гром держал крепко. «Одумайтесь! Народ же вокруг! Нельзя без суда! Нельзя! Надо показать им, какой вы хороший правитель, Юрий Сергеевич! Не при всех! Взять!» Через несколько долгих мгновений выдохнул воевода. С каменным лицом Панов повернулся к Громову, заглянул в его глаза. «Взять и отвезти в церковь. Суд сегодня через час. Ты будешь судить и не спорь, а то и тебя вместе с ним. Но Митяй еще не умер. Но почти. Я все сказал, Гром. Этот утырок последний раз обделался. Через час, Гром. В церкви, Гром». Тот мотнул головой, и двое в черном схватили Яра, отобрали оружие, завернули руки за спину и так, носом в землю, повели мимо бурлящие и галдящие толпы в Михайло-Архангельский собор. Толпа вздохнула, ахнула и потекла следом, набиваясь в стонущий то ли от ветра, то ли от недоумения, куда же все прут-то, храм. Когда люди разошлись, к злому воеводе подошел врач, выбравшись из кольца вокруг Митяя. Вениамин Игоревич остановился рядом, нерешительно теребил в руках чемоданчик с инструментами. Панов сам же и подтолкнул врача к разговору. «Ну, доктор, чего ждать?» Желваки играли, взгляд не предвещал ничего хорошего. «Странно все, очень странно. Что с ним?» «Ничего хорошего, ничего. Кровь заливает легкие. Я вытащил стрелу и сделал разрез на спине, чтобы кровь, но...» «Что с ним?» «Максимум до утра, Юрий Сергеевич. Максимум. Готовьтесь. Но странно. Что странно?» Панов встрепенулся, уперев немигающий злой взгляд в доктора. «Говори, кровь странна, она черная. Что? Кровь вашего сына неправильная, нечеловеческая. Мутант он». Вениамин Игоревич осекся, так как весь вид воеводы говорил сейчас, что тот в гневе, что совсем не те слова он хочет услышать от доктора. Ноздри раздуваются, брови насуплены, желваки напряженно двигаются, а руки слишком заметно трясутся. «Лучше его сейчас не трогать. Доставьте сына в лазарет и приведите Потемкина. Я скоро буду». С этими словами он прошествовал в сторону собора. Стрельцы переглянулись, пожали плечами и, подняв койку с Митяем, потащили юношу к стрелецкому корпусу. Следом поплелся Вениамин Игоревич, не зная, куда деть руки. Он слишком поздно осознал, что совершил ошибку, сказав Панову, что его сын – мутант. Михайло-Архангельский собор впервые после дней Великой Смуты наполнился таким шумом. Именно с тех пор, когда испуганные люди дни и ночи проводили за мольбами, возлагали надежды на Всевышнего, но так ничего у него и не вымолили, Храм почти никто не посещал. Люди в большинстве своем разочаровались в Боге. Обходили собор стороной, батюшку проклинали при каждом удобном случае, а Бог теперь был для каждого свой. В первое время отец Иоанн пытался вернуть людям привычку верить, но воевода пригрозил ему карой, если тот не перестанет пудрить людям мозги и вносить смуту в сердца жителей Юрьева. Во-первых, религия в том виде, в каком была до войны, оказалась мало кому нужна, а во-вторых, нечего теперь было взять с народа, естественно, батюшка себя не считал таковым. Все и раньше-то было только на добровольных началах и пожертвованиях, теперь же и вовсе, чтобы самому прожить, пришлось пойти на договор с власть придержащими. Воевода не разрешал ему проповедовать православие, зато был рад, когда отец Иоанн восхвалял и возвышал Панова. На этом и строились отношения воевода и батюшки. Тот был целиком за действующую власть, а глава города, в свою очередь, не отбирал у священника храм, позволял достойно существовать, есть пить со своего стола, лечиться в случае нужды и закрывал глаза на многочисленных монахинь, а по сути, обычный гарем в стенах церкви. Естественно, былое величие храма сошло на нет за 20 лет, прошедших после исчезновения мира. Росписи, иконы и витражи закоптились от постоянно чадящего под сводами костра. Разграниченное простынями и тряпьем пространство, комнатки жен с детьми, сейчас просто смели. Жены толпились в дальнем углу, ругались, причитали, кто-то плакал. Детишки от мала до велика с радостными из-за необычного нашествия людей воплями носились среди толпы. Пришлые же заполонили собой все пространство, расшвыряли койки, сорвали занавески, нарушили покой внутренней жизни собора и его обитателей.